чуть диапазон земного трата, блаженство Богу отдает тебя всецело без остатка. И время зря не развлекает, его восполнить невозможно. Крутится Господа и знает, его рука всегда надежна. Могущество, почет и блеск, лучи известности и славы теряют пламя тайна век, когда примерить нужно стало. И время зря не развлекается, его восполнить невозможно. Крутить